До Волковыска два дневных перехода, но Войшелк распорядился, чтобы в первый день отряд прошел большую часть пути. Перед Волковыском появились на начале третьего дня не уставшими, готовыми к действиям. Наказ отца постараться обойти без применения сил или, во всяком случае, не начинать бой первым, для Войшелка был законом. Тем не менее, литовцы, не торопясь, выстроились в боевой порядок. Три ряда полумесяцем, обращенным вогнутостью к городу. И хотя Войшелк полностью был уверен в успехе, все же оставил сотню литовской конницы в резерве. Белорусскую сотню, вооруженную копьями, он поставил по пять в ряд в центре полумесяца. Им предстояло проломить ворота и первыми войти в город. Когда все приготовления были завершены, подъехал сотник Кузьма. «Место, где, не дай бог, сеча будет, князь, — это древнее девичье поле. Здесь некогда в жертву языческим дивам отдавали славянских дев». Войшелк строго посмотрел на сотника. «Надеюсь на твою сотню, Кузьма. Не волнуйся, князь, будем без всякой хитрости биться. Не о спасении мыслить, а о победе». В городе зазвонили колокола. Любопытных, собравшихся на валу, как корова, языком слезала. Охранявшие ворота воины вошли внутрь, затворяясь на все засовы и запоры. Дозорные Войшелка донесли, что к Дединцу собираются вооруженные жители, а в самом Дединце, судя по всему, к бою готовится княжеская дружина. «Ну что ж», — подумал Войшелк, — «пора и этим белорусам и другим, чей черед еще не настал, преподать урок». Убеждая Миндовга в необходимости жестко силой подчинить волковыского князя, он часто подчеркивал, что страх перед великим князем и другими князьями литовскими должен быть у всех. Предчувствие боевой схватки, как всегда, вызвало у Войшелка возбужденность и прилив сил. По телу волнами пробегала нервная дрожь, которая передавалась и коню, чувствовавшему, как и хозяин, приближение боя. У княжича непроизвольно стали подрагивать губы, а рука то и дело сжимала рукоять сабли. Уже несколько лет, как он убедил Миндовга начать вооружать дружину этим новым видом оружия. Именно с саблями татаро-монголы покорили полсвета, убеждал он отца. Решили для начала перевооружить сотни, которыми, как правило, командовал княжич. Войшелк направил делегацию к волковыскому князю, чтобы задеть и обидеть Глеба, спровоцировать на бой. Посланы были самые рядовые воины, два литовца и новогрудчанин. Они должны были предложить волковыскому князю немедленно явиться к Войшелку для переговоров о безусловном подчинении великому князю литовскому. У ворот в Дединец посланцев заставили спешиться, и через несколько минут они оказались у княжьего дома. Князю их не допустили. Сидя на крыльце, их выслушал воевода и, не удостоив ответом, сделал своим воинам знак рукой. Те, плотно окружив посланников, провели их по всему восточному концу, и там у ворот грубо и со смехом столкнули с вала вниз к своим. Такое обращение с посланниками означало не только демонстрацию силы, но и неуважение к войску, что стояло перед городом, и прежде всего к его предводителю. Видя, как его посланники, кувыркаясь, скатывались к подножью вала, Войшелк побледнел и, пытаясь сдержать себя, закусил короткий ус. К нему подъехали нобели-сотники и новогрудский сотник Кузьма. «Что делать будем, великий княжич?» — спросил он, явно обеспокоенный тем, как разворачивались события. «Не мы будем виноваты в том, если произойдет бой. И наказ великого князя, и уважительное отношение к князю Глебу» — при этих словах литовские сотники усмехнулись себе в усы — «проявили. Вина за эту кровь на нас не падет». В это время лучники князя Глеба появились на валу. Пока противники приглядывались друг к другу, отворились городские ворота, и из них по четыре в ряд выехала волковыская дружина, быстро разворачиваясь ровным строем перед противником. Напряжение всадников передавалось коням, и они заиграли хвостами, заприседали на мохнатых казанках, завертелись, затанцевали под своими седоками. «Воины как на подбор! Оружие доброе, кони ухожены», — подумал Кузьма. Вот над выехавшими поднялось черное княжеское знамя с золотым, воющим в небо волком. Глеб занял место в ее центре. Трубы подали сигнал, и стороны, осыпая друг друга стрелами, медленно начали сближаться. Бой начался вяло, новогрудские и волковыские дружинники вступали в сечу неохотно, и только когда крылья литовского серпа начали давить с обеих сторон на волковысцев, а Войшелк, окруженный рослыми телохранителями, стал врезаться в гущу боя, в сторону князя Глеба и группы, его оберегавшей, бой стал наливаться яростью. Саблями литовцы упорно прокладывали просеку в рядах волковыских воинов. Оставалось совсем ничего до Глеба и его стяга. Но волковысцы перерезали им путь и плотнее окружили своего князя. Подоспела волковысцам и подмога, не менее двух сотен жителей ополченцев, вооруженных топорами, рогатинами, с которыми ходили на медведя или на вепря, косами, дубинами выбежали из ворот. С их помощью волковысские дружинники стали теснить левое крыло княжеского войска. В битве впервые в своей жизни участвовал 19-летний Добросил, сын новогрудского стражника. До этого он полгода прослужил в младшей дружине князя. Служба была легкой и интересной. Учеба владеть конем и оружием, поездки с поручениями в Литву и даже в Полоцк, охранная служба при княжеском дворце. С тревогой, ожидая боя, Добросил одновременно чувствовал, как сердце его наливалось боевым восторгом. Ему удалось поразить мечом противника, такого же молодого, светловолосого воина, князя Глеба. Но потом его оглушили сзади чем-то тупым, тяжелым, и он свалился с коня. Очнувшись, он оказался в каком-то кошмарном сне. Кругом раздавался звон железа, ржание лошадей. Все заполнили несущиеся со всех сторон человеческие крики. Ему казалось, что земля и небо задыхались в пыли, везде было тесно какой-то ужасающей теснотой, в которой трудно найти себе место. И Добросил, будто потеряв чувство времени и рассудок, метался среди вихрящихся воинов, куда-то бежал, спотыкаясь о бездыханные растерзанные тела, огибая страшной темной краснотой лужи крови. Все это не выпускало Добросила из своих тисков, лишило возможности размышлять, что-то предпринимать, управлять собой. Было только одно вопящее желание — вырваться из этого удушливого мешка, чтобы хоть на мгновение передохнуть от холодного страха смерти. Затем увидел, как из пелены пыли, будто из сновидения, вырвалось несколько воинов и куда-то стремительно пробежало мимо него. Добросил кинулся за ними, словно боясь потеряться в этом клокочущем аду. Бежал, пока опять откуда-то сзади тяжелый удар не обрушился на него, толкнул горячим в спину и затылок. Он упал вперед, успев с покорным безразличием подумать, что это и есть его последнее мгновение.